Глава 18. Мерило человечности. День 44. Просторы Стикса. Минус 25 градусов по Цельсию. Народу вышло немного, человек 10 из всей колонны, включая одного пассажира, того самого поэта, что скрашивал вечера своей игрой на гитаре. Приятно было видеть среди добровольцев Варика. «Нет, ты давай назад!» – скомандовал хлыст пассажиру. Тот решительно замотал головой. «Ну и хрен с тобой!» – махнул рукой командир. «Большой группой не пойдем, ты и ты, остальные по местам!» Хитрый жучара хлыст выбрал меня, Варика и поэта. Всех своих бойцов решил сохранить целыми и невредимыми. С одной стороны, правильное решение. Как командира я его понимаю. Но с другой, идти с неслаженной группой на важное задание – сомнительная затея. «Хлыст, оружие бесшумное надо. Если я из своей громыхалки очередь дам, твари слетится, как репортеров на грязное белье», — сказал я. «Это да», — согласился он. «Хозыч, открывай закрома. Берите только самое необходимое. Идем налегке». Выбор был не сильно большой. У коптеров на уровне инстинктов все самое вкусное прятать подальше. Я выбрал обычный арбалет, большой топор, клюв и вал. Расстояние там под мой палец нормальное, если не суетиться, можно пострелять. Теперь сила позволяла компенсировать отдачу оружия, и пока остальные вооружались, я открутил складной приклад и отрегулировал ремень. Несколько раз потренировался, вскинул оружие. Отлично! «Все готовы?» — спросил хлыст через 10 минут. Бойцы покивали. Варик взял пистолет с глушителем и П-90. Поэт вооружился АК-100-й серии в полном обвесе и арбалетом, а командир взял свою облегченную арку спортивной модификации и такой же дробовик из линейки «Ремингтон». Только и остается, что завидовать подобной красоте. Колонна двинулась дальше, ожидать нас на другом конце города, а мы, проверив связь, пошли по нетронутой целине. Я, как самый здоровый, пёр впереди, благо снегоступы для тех, кто обкололся растишкой, имелись в наличии. Из города потянулись первые выжившие на машинах. Это хорошо, значит, не все еще обратились. Есть шанс успеть вырваться с кластера до того, как он превратится в филиал ада. Пока мы добирались до первых домов, хлыст по одному опрашивал членов отряда об имеющемся рейдовом опыте. Лучше поздно, чем никогда. «Заноза!» – обратился он ко мне. «Да. Я, признаться, уже 2 года не совался вот так вот в города малой группой, так что приму мудрые советы». Я ухмыльнулся. «Входить через центральные улицы нельзя. Там сейчас заторы начнутся и полный бардак. Задавят или застрелят. Я обычно через окна первых этажей проникаю и дальше дворами. Так и поступим». Первые заурчавшие красавцы встретили нас мутными взглядами из окон. Размазывая слюни по стеклу, они жадно пялились, еще не понимая, что можно разбить хрупкую прозрачную преграду и попытаться дотянуться до вкусной человеченки. Забраться в этот раз оказалось не так-то просто. Везде мешали решетки. Я поднапрягся и вырвал железную преграду. Посыпалась штукатурка. Пустыш, наконец, догадался саднуть кулаком по стеклу. Разбить не получилось. Поползла паутина трещин. Не дожидаясь, пока он зальет здесь все своей кровью и переполошит округу звоном, я вскинул арбалет и всадил болт четко в лоб. Аккуратно, стараясь сильно не шуметь, расковырял отверстие от наконечника и, расчистив подоконник от стекла, пролез в квартиру. Вооружился клевцом и проверил остальные комнаты. На двуспальной койке лежал спящий ротвейлер. Стоило мне приблизиться, как пес раскрыл глаза и начал медленно подниматься. Ждать, пока новообращенный мутант придет в себя, не стал. Всадил клевец сбоку и пробил мозг через ухо. «Прости, мохнатый, даже если священники правы и мы все в аду, ты уж точно на грешника не тянешь». Вытер клевец о белую простынь и отпер выход в подъезд. В квартире справа скреблись, дверь слева открылась. Мужик с молотком хотел что-то спросить, но, увидев мою рожу, побледнел и кинулся на меня. Я перехватил руку с оружием и ботнул его в лоб. Бедняга сразу поплыл. Для пущего эффекта я слегка стукнул незнакомца башкой о стену и закинул туда, откуда он вылез. «Что там?» – шепотом спросил Хлыст. «Все путем, двинули». Командир глянул во двор через окна подъезда. «Рожу свою спрячь», – посоветовал он. «Попробуем спокойно пройти. Тут самый разгар непоняток». Я кивнул, нашел в квартире шарф и замотал им лицо. Мы вышли во двор. На соседней улице уже была пробка и начались драки из-за мелких ДТП. Где-то вдали выла сирена, а вот и мадам в зимних сапогах на каблуках пытается убежать от урчащего кавалера. Завидев группу уверенных в себе мужиков, женщина воплем привлекла внимание и свернула к нам. Незнакомка приняла меня за качка и нырнула за спину. Я ударом ноги встретил пустыша, и тот пролетел метров 6. Варик не дал ему вскочить и пробил башку ножом. «Спасибо, спасибо вам!» – лепетала женщина, судя по блуждающему взгляду, вообще не вдупляющая, что происходит. «Как мне вас благодарить?» «Можешь поцеловать своего спасителя», – сладко прошептал я ей на ушко и начал разматывать шарф. Незнакомка взвизгнула и бросилась на утек. Я заржал. «Весело, бляха-муха!» «Не расслабляться!» – попытался состроить серьезную мину Хлыст, но, вопреки желанию хозяина, его рот скривился в ухмылке. Хорошо запомнивший карту города, он уверенно указал направление движения. Группа пошла дворами с редкими остановками на убийство обратившейся собаки или бомжа. Стоило выйти на улицу, как мы плавно стали частью творящегося здесь хаоса. Большая часть людей сидела по домам и, боязливо выглядывая из-за штор, наблюдала за всем этим безумием. Те же, кто оказался на улице, пребывали в разной степени помутнения рассудка. Одни тупо спали, ожидая, когда паразит полностью захватит власть над их телом. Другие пытались найти укрытие. Третьи, пользуясь суетой, проворачивали свои маленькие и большие шалости. Кто-то обносил ювелирку, а кто-то искал давних обидчиков. Пустышей пока было немного. Они где-то по темным углам жрали своих жертв и на глаза почти не попадались. Нас чуть не сбила скорая, которая на полном ходу влетела в столб. Варик едва успел отпрыгнуть. Из салона выскочил ошалевший врач с окровавленной головой и скальпелем в руках. Он наглым образом нарушил клятву Гиппократа, пырнув прохожего. Бросив взгляд на нас, решил не связываться и что-то лопача метнулся к следующей жертве. Хлыст одними глазами отдал приказ, и поэт метким выстрелом из арбалета перебил безумцу позвоночник. «Кластер быстрый», – прокомментировал он все увиденное, – «вот и плавятся у людей мозги». «Давайте поторапливаться», – сказал Хлыст. «Если тут все с катушек послетают и с пулеметами будет не пробиться». Мы шагали максимально быстро, местами переходили на бег. В центре города оказалось поспокойнее, видимо, все поехавшие кукухой стянулись к окраинам. В соседнем доме громко ухнуло. Похоже, кто-то уже открыл ружейный сейф. «Сколько еще?» – спросил я у Хлыста. «Минут 10». Я кивнул и выхватил топор. На узкой улочке никак было не пройти мимо тентованной газели. Но обошлось, никто из нее на нас не выскочил. Зато, когда мы совсем не ожидали, из канализационного люка высунулась когтистая лапища. Здоровенный лотерейщик как-то успел на пиршество и, судя по руке в его зубах, знатно поразвлекся. Пэт на рефлексах выстрелил в тварь. Болт впился в кисть, торчащую из пасти. Лотерейщик сплюнул добычу и, высунув вторую лапу, попытался выскочить. Раздувшиеся плечи не пролазили в узкий проход. Я со всей силы рубанул его топором по лапе и перерубил конечность в локтевом суставе. При этом рукоять оружия немного треснула. засунуть бы этот черенок в задницу тому, кто его вытачивал. Тварь заурчала и в ярости рванула вверх с такой силой, что стальное кольцо вывернулось из асфальта. Мутант выскочил на поверхность, нагнулся, чтобы скинуть с шеи железяку, и был бесчестно застрелен в затылок из дробовика. Хлыст тут же дозарядил потраченный патрон, чем заслужил плюсик в моем личном рейтинге. После такого шума мы поспешили свалить подальше. На пути попался уже разграбленный оружейный магазин, но инстинкты рейдера вопили, что там осталось еще много всякого интересного. Однако цель у нас сегодня более благородная, чем жажда наживы. Детский дом был виден издалека. Огороженное высоким стальным забором трехэтажное длинное здание стояло особняком от остальных домов. На территории детская площадка и спортивные снаряды, ворота распахнуты. Возле большого крыльца УАЗик, явно служебный, и рейдмобиль местной расцветки. «Это, сука, кто такие?» – удивленно вопросил Хлыст. Группа нырнула в соседнее здание. Пока поднимались до третьего этажа, упокоили пятерых пустышей. Выбить деревянную дверь, ведущую в квартиру с окнами на нужную сторону, не составило труда. Из кухни выскочила перепуганная женщина в халате, вооруженная ножом. «Не подходите, я буду кричать!» – прошипела она, пятясь и неуклюже выставляя нож перед собой. «Вы нам нахрен не сдались, гражданочка», — сказал я. «И халатик запахните, а не то у бойцов слюни потекут». Незнакомка повелась на уловку, ойкнула, опустила голову вниз. Этой секунды мне хватило, чтобы оказаться рядом и выбить нож из рук. Хозяйка квартиры бросилась в комнату, но я схватил ее за предплечье, притянул к себе и закрыл рот ладонью. Следом завалились все остальные, закрыли дверь и подперли ее шкафом. Я затащил брыкающуюся женщину на кухню, усадил на табуретку, задернул занавески и аккуратно выглянул из-за них. «В хате чисто!» – подал голос Варик. Хлыст остановился у входа на кухню, опершийся косяк. «Украшение в шкатулке!» Заикаясь от страха, пролепетала хозяйка квартиры. Ее била крупная дрожь. «В шкафу, в комнате, еще 50 000 в морозилке, в курице!» «Тебя как зовут, красавица?» – спросил я, налив воды в стакан и вручив его женщине. «Маша!» – ответила она, постукивая зубами о стекло. «Маш, не бойся, мы твою квартиру исключительно из-за обзора выбрали. Нахрен нам не упали ни ты, ни цацки твои дешевые!» «Не такие уж и дешевые», – возмутилась была женщина, но тут же осеклась, поняв, как глупо себя ведет. «Это ничего, на адреналиновых отходниках и не такое бывает. Ты мне лучше скажи, в себя когда пришла?» «Часа два назад», – подозрительно глянув на меня, сказала она. «В окна смотрела», – продолжал допытываться я. «Только это и делала. Говновозка вон та размалеванная, когда к детдому подъехала». Женщина немного успокоилась, голос ее почти не дрожал. Подойдя к окну и посмотрев на машину, она сказала: «Полчаса назад примерно». Мы с Хлыстом понимающе переглянулись. За полчаса, если умеешь определять иммунных, можно 10 раз все этажи проверить. А шум оттуда был какой-нибудь? «Хлопки и крики. Я думала, они детишек спасают от этих, кто бешенством заболел». Я хмыкнул. Из окна третьего этажа детского дома вылетело тело подростка. Где найти спасение от таких спасателей? Похоже, они сами бешенством больны. «Что думаешь?» – спросил я у Хлыста. «Согрешил поп», – сказал Хлыст. «Знал, сука, что здесь банда отморозков, потому и ездили они сюда, чтобы спасать детишек совсем не от пустышей». «В Писании сказано: не убей». А про «не договаривай» ни слова, так что формально он поступил правильно. Вдруг бы мы рисковать не стали. Скорее наоборот. Он этого знать не мог. Что делать будем? «Машина максимум шестиместная. На нашей стороне эффект неожиданности. Аккуратно зайдем и отрежем яйца уродам». Я согласно кивнул. «Надо поторопиться, вдруг они добычи нахватают и по съебушкам дадут». «Тогда 2 минуты на подготовку и пошли», — объявил командир. «Варик!» — позвал я товарища. «М?» — его голова показалась в проходе. «Проинструктируй столь гостеприимную леди об ее перспективах в этой морозилке». «Нахрена?» — лениво осведомился он. «Вдруг иммунная? Хлыст проверишь?» «Нет, я этот дар 100 лет не использовал. На детей заряда может не хватить». Я быстро проверил, как держится снаряжение, ничего ли не разболталось. Отодвинул баррикаду у выхода и встал за хлыстом. Дверь открылась, и командир сразу ударил ногой пустыша. Зараженный перелетел через перила и покатился вниз до следующего пролета. Мы побежали, топая ботинками. Дверь за нами захлопнулась, послышался ритмичный скрип толчками задвигаемого шкафа. Через главный вход решили не соваться. Если противники не совсем кретины, должны были кого-нибудь поставить стеречь. Подобравшись к забору, я аккуратно отогнул железные прутья. Все-таки быть квазом круто. И мы один за другим протиснулись на территорию. «Варик, ты как самый легкий, давай по пожарной лестнице наверх», — скомандовал хлыст. «Поэт, ищи запасной выход или открытое окно, а мы с занозой машину проверим. Если центральный вход плохо охраняется, через него зайдем». Отряд разошелся в разные стороны. Мы с хлыстом крались вдоль стены, пригибаясь под окнами первого этажа. Хорошо, что дворники очистили дорожку вокруг дома, и снег не хрустел под ногами. Из здания доносился детский плач, крики, смех, иногда хлопки выстрелов через глушитель. Командир аккуратно выглянул из-за угла, обернулся с улыбкой и подозвал меня, указав пальцем на трущегося за забором пустыша, что неторопливо жевал голубя. Я разрядил арбалет, аккуратно снял наконечник, прицелился и выстрелил в колесо рейд-мобиля. Древко отскочило с характерным глухим стуком. Зараженный поднял голову на звук. В этот момент как раз раздался пронзительный девичий виск. Пустыш побежал на крик, на ходу дожевывая остатки голубя, миновал калитку, приблизился к машине и обошел ее по кругу, вглядываясь в окна и принюхиваясь. Ничего не обнаружив, он начал подниматься по ступеням крыльца, уперся в дверь, поскребся и заколотил в нее. Она открылась, и детина в сером маск-халате ударом приклада отправил пустыша считать ступеньки. Закрывшаяся дверь хлопнула, замаскировав и без того тихий звук тетивы арбалета. Неизвестный бандит еще катился по ступеням, а хлыст уже занял позицию входа. Я добил пустыша, на всякий случай провернул болт в башке мужика и потащил его за шиворот, поправив ремень его вепря так, чтобы оружие не брякало о ступеньки. Хлыст, просканировав вход через прорезь прицела, махнул. Я одной рукой целился из арбалета, второй тащил тело. Нас встретила только мертвая дежурная воспитательница, сидящая за столом. Ей клевцом проломили череп. Слева небольшой гардероб, спереди лестница, ведущая на 2-й этаж. На ступенях лента в багровых пятнах со словами «День встречи выпускников». По бокам длинный коридор со множеством кабинетов. «Варик проник», — еле слышно прошептали в ухе. «Запасной заперт изнутри», — тут же прозвучал доклад поэта. Я заглянул за гардеробную стойку. Под ней валялась старушка белая, шаль пропиталась кровью. Я перекинул труп бандита и закидал его куртками, чтобы не бросался в глаза. Мы впустили поэта, быстро проверили туалет и все открытые кабинеты, оказавшиеся учебными классами. «Тут одни трупы», — снова прошипел Варик. Хлыст проверил ногой ступени. «Не скрипят». Он и поэт пошли вверх. Я дождался, когда бойцы поднимутся, и опустился на четвереньки, чтобы равномерно распределить вес. Сработало. Добрался до следующего этажа без единого скрипа. Запах крови сбивал с ног. Здесь была настоящая бойня. Коридор усеян трупами. В основном мертвые воспитатели, молодые парни и пацаны постарше. Я стиснул зубы, рукоять арбалета затрещала в сжавшихся от гнева пальцах. Внутри все клокотало. От души порезвились твари. «Живыми брать!» — шепотом в эфир процедил я. Хлыст держал коридор, мы с поэтом проверяли детские комнаты. Самых маленьких бандиты не щадили. Думал, всякого зверства уже навидался в улье. Ошибался. Рассказывать об увиденном никому и никогда не буду, но запомню на всю жизнь. Боюсь, это все мне еще долго будет сниться. Я заглянул в последнюю комнату. Слава богу, пустая. Осталась одна единственная, из которой доносятся сдавленные стоны и довольное бормотание. Уже хотел закрыть дверь, как вдруг услышал шорох в шкафу, дал сигнал хлысту и резко раскрыл створку. Комок вещей, сваленных в кучу, вздрогнул. Я сунул в этот ворох руку, и мне что-то впилось в палец. Схватил объект и выдернул. Худой пацаненок лет 7 вывернулся, ушел перекатом и забился в угол, отплевываясь и затравленно глядя на меня с гвоздем в руках. Приложил я палец к губам, снял с пояса нож и катнул его бойкому хитрому мальцу, что сумел спрятаться от бандитов. Заговорщически подмигнув, перешел на шепот. «Спрячься обратно, а если кто без стука в комнату войдет, смело всаживай нож прямо в яйца». Не дожидаясь ответной реакции, вышел и прикрыл дверь. Удовлетворенно кивнул, услышав, как чуть стукнула створка шкафа. Хлыст и поэт уже заняли позицию последней комнаты, в которой кого-то насиловали. Командир кивком приказал входить первым. Я тихо снял все снаряжение. «В этом рывке важна будет каждая секунда», — подал знак, что готов, и хлыст тут же толкнул дверь.